Так через каналы начинает протекать магическая сила. Я сращиваю каналы, будто просто знаю, какой канал с каким нужно соединить. Я вывожу каналы во вместилище. Я чувствую себя строителем-ирригатором, который перенаправляет реки, запруживает плотины и пускает потоки в новые русла. Только вместо воды здесь магическая сила. В какой-то миг я понял. Все, достаточно. Магическая сила больше не выходит из берегов. Ее течение выровнялось в белкинском теле. Сердце снова начало мерно биться, она задышала. Я осторожно потряс ее за плечо. Белкина открыла глаза. «Ты в порядке?» «Я не знаю, необычно». Она уставилась на меня большими доверчивыми глазами. «Тогда нам пора». Мы перенеслись с ней обратно на мостки. Адъютанты остановились в двух шагах от нас. «Маргарита Белкина, вам пора. Она с вами не пойдет. Кротовский, это глупо». «Нет, это не глупо. Она не подпадает под указ государя. У нее третий магический ранг. Ну что за детские уловки?» Адъютант вздохнул. «Вы думаете, мы не сумеем определить ее ранг? Так определяйте». Адъютант полез в карман, вытащил крупный накопитель, что-то пошептал в него и активировал поисковое заклятие. «Как видите, Кротовский, я могу это сделать, не сходя с места. И на этот раз вам придется отвечать за противодействие силам правопорядка, дабы не возникло мысли о подлоге. Начну с вас. Итак, вы, Кротовский, картограф, ранг третий, потенциал, тоже тройка. Кого еще возьмем? Да хоть бы полковника Баранова, магия воздуха, ранг шестой, потенциал, тоже шестерка. У вас нет сомнений, что я определяю? Все верно. Вы отлично справляетесь. Пожалуйста, продолжайте. Благодарю вас, с едким сарказмом произнес адъютант. Итак, проверяем Белкину специализация. Мастер печати, ранг ТР, ранг, как черт возьми такое возможно? Дайте мне, перебил его другой адъютант и взял из его руки накопитель, ранг третий, потенциал неизвестен, первый раз вижу, чтобы вместо цифры потенциала стоял знак вопроса. Вы удовлетворены, господа? Но этого не может быть, мы перепроверим. Пожалуйста, вам этого никто не запрещает. Мы проверим позже. Если это какой-то фокус, вам не поздоровится, Кротовский, честь имеем. Адъютанты свалили в портал. Мда, Кротовский, полковник Баранов похлопал в ладоши. Лихо ты их, тебе пришло сообщение от графа Орлова. И что от меня хочет министр? Тебе придется срочно лететь в Питер. Глава 2. И когда мне лететь в Питер? Спрашиваю полковника. Лучше прямо сейчас. Аэроплан в Челябе стоит. К утру доберешься до летного поля, а днем, считай, в Питере. А спать мне когда? В машине поспишь. Полковник конфиденциально понизил голос. Я тебе этого не говорил, но в Питере сам кречет сейчас. Скорее всего, Орлов тебя к нему поведет. Кстати, что это за доспех на тебе? Не встречал таких. Да так, экспериментальный образец. Сырой еще, много недоделок. Ну-ну, как доделаешь, про нас не забудь. Так-то палево, конечно. Подарок богов смотрится совершенно неуместно. Один только футуристический эргономичный шлем, нашпигованный системами искусственного интеллекта и магическими наворотами, астронавтом 21 века в мечтах не грезился. А тут кондовая Россия. Я забегу в избу переодеться на минуту буквально. Забежав в избу, переодеваться я, разумеется, не стал. Мне тупо ни во что. Гимназическая форма осталась в зомби-городе. Залезаю в настройки доспеха пустынного воина. Может, он не настолько вызывающе выглядеть, а как же, может. Доспех имеет несколько маскировочных вариантов. Обноски пустынного бродяги, латаный халат погонщика верблюдов, видавшая виды одежда путешественника, форма стражника пустынь, выходной мундир, парадный мундир, мундир старшего офицерского состава для особо торжественных случаев. Вы также можете настроить собственный вариант внешнего вида. Какой прекрасный функционал. На скорую руку состряпываю нечто среднее между выходным мундиром и костюмом путешественника. Настраиваю цвет, форму пуговиц, шлем превращается в кепку, вуаля. Получилось нечто, напоминающее форму гимназиста, только поприличней. Для меня в самый раз. Я думал, меня повезет Филиппыч на нашем грузовичке, но Баранов скривился и пригласил в свой броневик, который, на удивление, оказался комфортным средством передвижения. Мощные рессоры прекрасно амортизируют ухабы, пара накопителей в салоне обеспечивают приток свежего воздуха и комфортную температуру. Кожаные диваны и откидной столик довершают антураж путешествия в купейном вагоне, даже чай в подстаканниках. Я продрых всю дорогу до Челябы, а потом умудрился также безмятежно уснуть в аэроплане, хотя совершенно непонятно, как эта фанера летит и не разваливается. Однако доспех полностью погасил все страхи, включив режим готовности к планированию. Парашюта у него нет, а есть вариант, напоминающий воздушного змея. Одним словом, разбиться не должен. Днем я в Питер не попал, тут Баранов загнул, но ближе к вечеру модная штабная тачка подвезла меня к зданию Министерства обороны. Орлов встретил в кабинете с таким видом, будто извелся от ожидания. «А, явился, наконец-то. Кротовский, у тебя совесть есть?» Я на всякий случай вжал голову в плечи и промолчал. «Тебя умышленно, Кротовский, понимаешь, умышленно, запихали в самую глухую дыру Российской империи, чтобы ты сидел там ниже травы и тише воды. И что?» Я горестно вздохнул и снова промолчал. «Молчишь, месяца не прошло, а уже чуть ли не войну там устроил. Вот что мне с тобой делать. Поехали». «Куда?» «В зимний, к императору». Вместе с графом Орловым мы сели в еще более навороченную тачку и поехали в Зимний дворец. За рулем мне пришлось протереть глаза, сидел полковник Баранов. А он как сюда попал? Он же со мной на аэроплане через полстраны не летел, видимо. Секретные военные маготехнологии. Хотя летчик был в шлеме и в очках, лица не видно. Твоя идея с малыми грузовиками признана очень удачной. Сев в машину, министр сменил гнев на милость. И место удачное. Челябы рядом, металлургический завод вообще под боком. Жди еще одного госконтракта. Петр Алексеевич лично одобрил. Во дворце на этот раз нас не слишком долго мариновали. Почти сразу отвели в кабинет, где царь работает с посетителями. На огромном столе перед ним расстелена огромная карта страны, над которой склонился кречет в державных думах. «Вот, привел, ваш велич», — Орлов подтолкнул меня в спину, — «чтоб я предстал перед государем во всей красе». «Ну и что же ты, Кротовский, царя своего не слушаешься?» Петр Алексеевич поднял на меня взгляд с заломленной бровью. «Я тебе что велел? Ниже травы, тише воды, ваше величество», — прищелкиваю каблуками и делаю руки по швам. «Ну хоть это ты помнишь», — хмуро констатировал император. «Как же ты, братец, в такой глухомани умудрился Мышкину дорогу перейти?» «У Мышкина, ваш велич, куда ни плюнь, везде интересы», — попытался вступиться за меня Орлов. «Ой, ладно, ладно», — завел шарманку. Государь отмахнулся от Орлова гусиным пером. «Что там с грузовиками?» «Вот, контракт готов», — Орлов выложил перед кречетом красную папочку. «Вот и чудно, чернильницу мне угу, где подписывать?» «Вот здесь и здесь, ваш велич». Я стою с обалделым видом. «Они там опять уже все решили, они там уже все опять подписывают. Мне даже знать не надо, что именно». Чего опять недовольную рожу скроил? От императора мой ошарашенный вид не ускользнул. «Свой интерес поимеешь, не переживай. Значит так, квоту на моторы получишь. Грузовики по контракту выкупать будет Орлов. Ну, я войду в пайщики, это само собой». «Кротовский, ты чем-то недоволен?» «Очень доволен, ваше величество». «А вот я недоволен, Кротовский». «Пока еще недоволен, куда мне тебя прикажешь отправить, чтоб харю твою кислую хотя бы до весны не видеть?» «А?» Государь с сомнением окинул взглядом карту необъятной родины и покачал головой. «Да, велика страна Россия, а Кротовского засунуть?» Указательный императорский палец пополз куда-то на север к полярным арктическим льдам. «Помилуй, ваш велич, министр обороны кинулся на мою защиту, только не на Таймыр. Его ж там твари сожрут, туда без армии соваться». «Пожалуй, ты прав», — согласился кречет. «До Таймыра он даже не доедет». Его палец продолжил путешествие по карте, перемещаясь по северной границе на восток. Чутко не дойдя до Аляски, палец к моему облегчению начал спускаться на юг. «А, может, накурил его?» — вдохновенно предложил министр. «У нас там поля не паханые». «Сдурел?» — строго одернул Орлова кречет. «Мне еще только войны с японцами не хватало». Обогнув восточные рубежи, палец государя уткнулся в реку Амур. С китайцами только-только начали отношения налаживаться, теперь уже Орлов высказался против такой локации, лучше не рисковать. Государь кинул на меня недовольный взгляд и со значением покивал. Как будто я и вправду способен ухудшить отношения с китайцами. В конечном итоге палец приполз куда-то под Челябу. «Чито, похоже, нету у меня места получше». Кречет выпрямился, почесал пером затылок и в некоторой беспомощности оглядел комнату. Не завалялось ли карты еще каких-нибудь неучтенных земель? Однако неучтенных не завалялось. Выбирать придется из того, что есть. «Значит так», — император решительно ткнул куда-то в казахские степи. «Я тебе надел в прошлый раз, как раз здесь давал. Немного повыше, ваше величество», — робко пытаюсь поправить императора, В смысле, севернее немного, не указывай царю, куда перстом на карте тыкать, осерчал Кречет, в Кречевск поедешь. В Кречевск, да, в Кречевск. Между прочим, город назван в честь моего первопредка, и интересы там у меня имеются. В каком же качестве его туда? Ошарашенно спросил Орлов. В качестве личного императорского посланника. Орлов, ты рот закрой и бумаги готовь свободны оба. Когда мы с Орловым сели в машину, я выпалил, не сдержавшись. Что еще за Кречевск? Я думал, южнее моего Лучкова одни только степи. С чего ты так решил? Удивился Орлов. Ну, если из моей деревни на юг смотреть, то одну степь видно. Эх ты, картограф, много ли видно из твоей деревни? Там не только степи, и лесов хватает, и рек, и городов. Степь там не везде, но я даже не слышал про дорогу на Кречевск, не говоря уж, а нет туда дороги, сейчас ко мне заедем, я тебе все растолкую. В своем кабинете Орлов тоже развернул карту, только поскромнее, но я легко нашел на ней Челябинск и даже Семигорск. Вот, где-то здесь моя деревня Лучково, сообщаю графу, а дальше на юг, да, здесь не только степи. А вот это что за полоска в форме подковы, аккурат под моей деревней? А это, граф нацепил на нас очки, это скальная гряда, ты верно заметил, имеет форму подковы, а вот внутри подковы и находится Кречевск. Любопытно, как будто эту гряду специально там поставили, чтобы оградить Кречевск от России, как Великая Китайская стена. Чтобы из России в Кречевск попасть, надо обходить ее всю. Я правильно понимаю? Ты верно понимаешь. А еще я тебе скажу, Кротовский, гряда эта рукотворная. Прадедушка твой постарался. Силен был у меня прадедушка. В те времена Кречевск входил в состав Российской империи. И дорога была нормальная, и связи были. А что потом? А потом началась первая война дома лица и дома изнанки. На Кречевск двинули войска. А твой прадед был магом земли колоссальной силы. Он созвал группу сподвижников. И вот они коллективно подняли эту скалу. Я этого не знал. Теперь знаешь, с тех пор Кречевск живет своей обособленной жизнью. Дороги нет, торговли нет, связи нет. И зачем Кречет меня туда отправляет? Я сам удивился вообще-то в Кречевске. Насколько я знаю, до сих пор работает крупное предприятие. Градообразующее, верно сказано, градообразующее. И царь до сих пор является его владельцем, во всяком случае по бумагам это так. А на деле? А вот в этом тебе самому придется разбираться. Знаешь, я думаю, Кречет отправляет именно тебя, чтобы ты исправил поступок своего предка. Дела, а, в общем так, Кротовский, ты погуляй до завтра, а с утра ко мне зайдешь. К тому времени все бумаги будут готовы. Выйдя из министерства, я отправился на фабрику, куда мне еще гулять в Питере. На входе теперь и вправду охраны, как в Фортноксе. Но меня пустили без разговоров. Наоборот, забегали, засуетились. Чуть не весь персонал согнали, хотя я и не просил. Фабрику не узнать, никаких сигнализаций частникам здесь, понятное дело, не устанавливают. Частные машины даже на территорию не пускают. Фабрика изготавливает портативные мобилеты и охранные системы для нужд армии. Какие уж тут частники. И так вон яблоку негде упасть. Не меньше 1000 человек вкалывает. Меня проводили в бухгалтерию. Я для вида полистал отчетность, но и так понятно, учет в идеальном состоянии. Как там Анюта говорила, здесь теперь даже клопы без инвентарных номеров не бегают. Чтобы не отвлекать людей от работы, решил тут зря не торчать и ехать в гостиницу, однако уже на выходе столкнулся с Хоромниковым. Что же вы, граф, не сообщили о приезде? Считайте, что я обижен? Тут же слегка наехал на меня купчина и потащил в свою машину. Петр Ильич, я проездом буквально на день, честное слово. А вот об этом поговорим в спокойной обстановке, категорично заявил Хоромников и бросил водителю: в Англитер давай, у меня там как раз приватный столик заказан. Пришлось согласиться, зато сразу и номер в гостинице снял. С купчинской протекцией мне еще и скидку дали существенную. Хочу поблагодарить, граф, Петр Ильич поднял бокал шампанского, мило сказала, вы ей очень помогли с покупкой завода, она у вас умница, сама все сделала. Поверьте, мое участие было минимальным. Лестно слышать такую оценку именно от вас, граф. Эх, все дела, не замечаешь, как дети вырастают. С чего это купчина в ностальже ударился? Не поверю, что ему понадобилась моя жилетка для поплакаться. Я пока молод еще, чтоб задумываться о скорости взросления детей. Готовь сани летом, поучительно сказал купчина. Я ни на что не намекаю, граф. Просто хочу, чтобы вы знали. Мила моя единственная и любимая дочь, за приданым дело не встанет, а во, вот куда он клонит. Однако, я буду иметь это в виду, отвечаю с серьезным видом. Рад, знаете, граф, Мила строит большие планы на тот завод, хочет расширять производство, для этого на самом деле есть предпосылки, а да, полюбуйтесь, кладу перед купчиной папочку с подписанным контрактом, только что был на приеме в зимнем. Любопытно, купчина обтер руки салфеткой и принял документы, очередной госконтракт. Мои поздравления, граф, лихо, очень лихо, а я сомневался, стоит ли вкладываться. Стоит, ваши деньги окупятся. С купчиной мы расстались вполне довольные друг другом, и по-моему, он уже видит меня своим зятем. На следующее утро я входил в приемную Орлова, там уже сидел молодой человек, довольно расслабленно закинув ногу на ногу. Когда я зашел, он обернулся на меня, и мы встретились взглядами. Я в эти глаза будто в зеркало посмотрелся. Очень уж немолодой взгляд для такого молодого человека. Но он сразу отвернулся, а я подумал, мало ли что может примерещиться. Я чинно устроился на диванчике. Молодой человек, видимо от скуки, начал негромко насвистывать. Я помотал башкой и старательно поморгал. Мне опять что-то примерещилось. Молодой человек словно почувствовал мою реакцию и насвистывать перестал, а я просто на автомате взял и допел, в котором осень нам танцует вальс Бастон. Молодой человек протяжно присвистнул, мы вытаращились друг на друга. Мангустов, не свисти, денег не будет, в приемную бодро зашел Орлов, ну что сидим, как не родные, заходите оба и знакомьтесь. Граф Мангустов, молодой человек поднялся и протянул руку для пожатия, Кротовский граф тоже, пожимаю руку. Вот, протянул Орлов, запуская нас в кабинет, Мангустов поставляет новые макры для твоей фабрики, Кротовский. Представляешь, всего один заменяет 5 штук, и дешевле и удобнее на вот, твои бумаги, все подготовлено, благодарю. Ну я тогда пойду, пожалуй. Да, ступай, Кротовский, мне с графом еще кое-что утрясти надо, Баранов тебя на вокзал отвезет. Я думал, на аэроплане. Ну извини, Кротовский. С аэропланами напряженка. Вот если ты начнешь еще и аэропланы для нас изготавливать, хоть каждый день буду тебя катать. А пока. А, понимаю. До свидания. Рад был познакомиться. Зато стараниями полковника Баранова мне досталось отдельное купе. Молодого человека по фамилии Мангустов я просто выкинул из головы. Ну попаданец, ну мне подобный здесь это даже не считают чем-то из ряда вон выходящим. А меня после знакомства с акулой и жужей вообще удивить трудно. Я уже предвкушал, как завалюсь спать на 3 суток. Расстелил постель, взбил подушку, убрал доспех в инвентарь и зазвонил мобилет. Звонок от Анюты. Сережка, ты представляешь, нам в Лучково поставили мобилетную вышку. Звоню прямо из деревни. Очень рад, отвечаю с показной бодростью. Я бы предпочел, чтобы вышку поставили на пару дней позже. Ну ничего, отъедем от Питера и связь пропадет. Сережка, у меня отличная новость. Мы выиграли конкурс на изготовление грузовиков. Анют, мне об этом известно. Откуда? Анюта явно расстроилась, явно надеялась первой меня обрадовать. От императора. А, ну тогда ладно, смягчилась Анюта. Мол так и быть, мол она согласна оставить за императором право донести до меня эту новость первым, так что мне уже прислали документацию как ее про эту смету, проектно-сметную, во-во, ее, и что в ней, ну там требования к цеху, Березняков присматривает место на другом берегу, цех придется строить большой, погоди вас там на день нельзя оставить, запереживал я, кто нам будет строить большой цех, и что же твой император тебе ничего толком не рассказал. Шучу-шучу, нам каторжан оставили. Что значит оставили? Это ж не хомячки, не рыбки в аквариуме, чтоб их вот так взять и оставить. Сережка, ну я подробностей не знаю. Комаринский тебе позвонит и все объяснит. Да, ну ладно. Я отключил телефон и решил, что теперь мне спать никто не помешает. Разумеется, я ошибся. Граф Мангустов, главный герой еще одной истории, происходящей в этом же мире. Глава 3. Сначала до меня дозвонился Комаринский. Кротовский, ты должен меня поздравить. С чем? Меня повысили. Теперь я поручик. Гарнизон будет увеличен до роты. Отлично. Поздравляю. Ты как будто не рад. Кротовский, вот что, имей в виду, без тебя не отмечаем. Не отвертишься. Комаринский, погоди. Анюта сказала, каторжан оставили у нас. Все верно. Поскольку Лучково дали статус районного центра, кто-то должен строить главное городское здание. Какое здание? Ты меня пугаешь. Казармы, почтамт, медпункт училища опять же, какое к лешему училище, что-то связь плавает тебе Вероника Кондратьевна позвонит, она все объяснит, весь сон пропал, в Лучково происходит черте что, я попросил чаю, мне принесли, дождался нового звонка, здравствуй, граф, я услышал голос бабы Нюки, ты можешь меня, что, поздравить, для начала не сильно ругать, что еще у вас случилось, к нам пришел с повинной клещевский порталист, в конце концов он не боевой маг, участия в нападении не принимал, и что ему надо, хочет у нас работать, а у нас есть работа для порталиста, ну новый портал мы уже поставили, нельзя районному центру без собственного портала, только в этот раз мы его за рекой поставили, а то в деревне он мешался бы только, а, ладно, портал это хорошо, а еще, граф, опять не сильно ругать, на этот раз поздравить, пугайте. Меня назначили ректором училища, Комаринский взял самоотвод, у него без училища дел хватает, ему теперь как-то надо обустроить защиту каторжного острога наизнанке. Поздравляю что, какой еще острог наизнанке, связь пропадает, очень плохо слышно, Комаринский тебе сам позвонит, баба Нюка отключилась, я лег и попытался успокоиться. Постепенно мысли замедлились и перестали биться о мой многострадальный череп, раздался новый звонок, слушаю. Кротовский, это Комаринский, ты можешь успокоить свою бестию, какую бестию, Кобылкину, кого же еще, мне пришлось принять на работу пятерых магов, ты не думай, они на деревню не нападали, это потому, что их Ева подкупила, поручик, они же беспринципные и продажные, вот я их и купил других магов мне все равно негде брать, и что нужно от меня, поговори с Кобылкиной, я ее побаиваюсь, ох, ладно, я стал ждать звонка от Кобылкиной, но пришло только текстовое сообщение от Евы. Кротовский, куда ты пропал? Я волнуюсь, со мной все в порядке. Был в Питере, еду обратно. Больше мне никто не позвонил. Связь пропала. Мобилетные вышки в России есть пока не везде. Как я этому рад. Я проспал до позднего вечера и понял, все, спать больше не могу. Выспался досыта. Попросил чаю с ватрушками и достал пакет документов, что вручил мне Орлов. Пора разбираться, куда на этот раз решил запихать меня император. Сперва развернул приложение номер один, карты местности. По крайней мере моя новая локация совсем недалеко от деревни Лучково, всего в 40 километрах, ближе, чем до Челябинска. Но туда нет дороги, а путь еще и преграждает скальная гряда. Если обходить гряду, то будет не 40 километров, а все 200, а то и больше. Приложение номер два, демографический состав. По последней переписи населения численность жителей Кричевска насчитывала 38 тысяч человек. Так, а когда у нас была последняя перепись? Имеется пометочка с датой 20 лет назад. Да, за 20 лет население могло как удвоиться, так и наоборот уполовиниться. Но уже что-то. Приложение номер 3. Национальный состав. Коренной костяк составляет поселение южноуральских казаков, а также в городе проживают этнические поляки, венгры, чехи из какого-то перепуга еще и турки. Правда, судя по сноске, горе переписчики не умели отличать турок от татар. Одним словом, в Кричевске понамешано всего понемногу. Этакое вольное поселение а-ля Тортуга, только сухопутное. Одно радует, грабежи больше не являются основной статьей дохода городской казны. Ну хорошо, переходим к приложению номер 4, хозяйственно-экономический уклад. После физического отделения от России посредством возведения скальной гряды экономика Кричевска пришла в упадок, а население начало промышлять разбоем. Еще бы, пограбили и свалили, и выковыривая их из-за скалы, как черепаху из панциря. Однако около 20 лет назад предыдущий император попытался навести порядок. Ага, видимо в то время и были произведены демографические изыскания. Поскольку силовое решение проблемы не показалось целесообразным, монарх вложился в модернизацию производств. А вот прямо так, производств во множественном числе. Благо под Кричевском обнаружены богатые месторождения алюминия, меди, олова, серебра и даже никеля. ХМ, действительно, места богатые. Далее перехожу к приложению номер 5 и мне становится совсем интересно. Оказывается, монарший клан попытался наладить в Кричевске полный цикл по производству электромоторов. В Германии и Англии было закуплено оборудование на правах частичной франшизы. Да, я и не знал, что франшиза бывает частичной. Но мой прежний опыт подсказывает, что если в России что-то делается по частичной франшизе, непременно должна наступить полная шиза с попыткой производить кентавров, когда технологическая несовместимость преодолевается путем доработки напильником. Как вообще могла прийти идея с этой полной шизой? А для этого мне в помощь приложение номер 6, которое поясняет, что сперва хотели выпускать электромоторы под немецким брендом, но успели только закупить станочный парк, после чего немцы с нами благополучно разосрались. Далее была предпринята попытка докупить недостающее оборудование у англичан и даже чего-то там закупили. Однако быстро выяснилось, что немецкие станки с английским оборудованием не дружат. Англичане поначалу пытались преодолеть пропасть в различных технологических подходах, но потом тоже с нами разосрались. Ну и в конце уже на самостоятельной основе наши неугомонные чиновники решились запустить штамповку и отливку корпусов и деталей со сложным рельефом. Итог эксперимента выведен внизу страницы красным жирным карандашом. Ни хера не работает. Вот прямо так большими буквами с тремя восклицательными. Ну, спасибо тебе, царь-батюшка, Петр Алексеевич. Честное слово, лучше бы на таймыр отправил. Там бы меня сожрали по дороге свирепые твари изнанки и не мучился. Я сошел с поезда в мрачном расположении духа на Челябинском вокзале спустя двое суток пути, гоняя мрачную мысль, что еще предстоит как-то добираться на перекладных до Семигорска. Однако на привокзальной площади меня поджидал Филиппыч, немного подняв настроение. По дороге в Лучково я пытался расспрашивать деду, что там творится, но тот только усмехался и отвечал, что не хочет портить впечатление. Вот ведь конспиратор на мою голову, и когда грузовичок въехал в деревню, мне пришлось согласиться, впечатление и впрямь незабываемое. Деревню не узнать, народу столько, что не протолкнуться. На другом берегу кипит стройка, сразу возводится несколько крупных объектов: новый цех, здание госучреждений, училище, казармы и в отдалении бараки для каторжан. Степь теперь просто не видно. Меня встречают чуть не с хлебом солью. Еще бы дорожку ковровую постелили. Хотя приятно, конечно. И в общем, люди заслужили праздника. Столько всего случилось за эти дни. Я не стал кочевряжиться и позволил усадить себя во главе очень-очень длинного стола. Точнее, не просто стола. Такое ощущение, что из изб повыносили вообще все столы и составили вдоль всей улицы. Так что, гуляли всем миром. Отмечали все. Победу над степняками и магами, госконтракт, новые погоны Комаринского, назначение бабы Нюки, а также свободу и третий ранг Белкиной. У нас теперь есть самый настоящий стационарный портал. Анюта между делом показала мне присланную диппочтой государеву бумагу, согласно которой за мной закрепляется право на разработку растительных макров на изнанке. Казалось бы, живи и радуйся, но завтра с утра мне придется отправляться в Кричевск. Когда стемнело, и все подзакосили, я сослался на усталость с дороги и отправился почевать. Пока шел до барской избы, во след мне неслись здравницы, а на следующее утро вместе с Комаринским мы забрались на свой прежний наблюдательный пункт на крыше гаража. «Скажи, поручик, что ты знаешь о Кричевске? Он ведь сравнительно недалеко отсюда». «Может, и недалеко, только проще до Питера добраться, чем до Кричевска. А ты бывал в Питере, в Кричевске?» «Нет, брат Кротовский, не бывал и тебе не советую». «Что, ты туда собрался? Выкинь из головы». «Не могу. Сам император приказал». Поручик присвистнул. «Теперь понятно, почему ты такой мрачный ходишь. А как добраться туда, в этот Кричевск?» Я выставил максимальное приближение на оптике моего шлема, но едва способен разглядеть вдалеке тонкую полосу скальной гряды. «Так вон, прямо по степи, пока в скалу не упрешься, а дальше, либо объезжай вдоль скалы, но это долго, либо перелезай через скалу, но транспорт придется оставить. А как быстрее?» «Через скалу, конечно, быстрее. Перелез, а там уже недалеко. Пешком быстро дойдешь». «Так ты же там не был?» «В Кричевске не был», — ответил поручик, а на скалу лазил из любопытства. «Трудно залезть на ту скалу?» «Не особо. Слезать труднее. Ты Настасью попроси. Она тебя на мотоцикле быстро до гряды домчит». «Хорошая мысль. Ты с ней помирился? Куда деваться?» «Пришлось». Комаринский усмехнулся. «Но дамочка она горячая. Сейчас я ей позвоню». Он достал мобилу и нажал на посыл вызова. Настасья долго не отвечала, и я решил, что уже и не ответит. «Комаринский, какого черта ты мне в такую рань?» В трубке послышался Настин хриплый сосна голос. «Прошу извинить, Кротовский собрался в Кричевск». «Куда?» «На юг, в степь. Подвезешь?» Настя еще что-то пробормотала и отключилась. «Я лучше Филиппыча попрошу на грузовике». «Не проедет грузовик», — возразил Комаринский. «Анастасия тебе не откажет». Действительно, минут через 20 мы услышали, как завелся на дальнем конце деревни мотоцикл. «Мне пора», — я начал спускаться с гаражной крыши. «Ты на связь только выходи, Кротовский», — бросил мне вдогонку поручик, «если через месяц не вернешься, возьму свою роту и пойду тебя выручать. Спасибо, очень надеюсь, что этого не понадобится». Я устроился на задней сидушке мотоцикла, обняв Настасью за талию. «Кротовский», — весело крикнула она через плечо, «если будешь так целомудренно за меня держаться, вылетишь на первой же кочке. Покрепче обними». Пришлось обнять покрепче. Комаринский оказался прав, на грузовике мы бы не проехали. А вот мотоцикл на бездорожье чувствовал себя уверенно. Один минус, если не мой доспех, я б себе с непривычки отбил седалище. Кочек в степи много, а манера вождения у Настасьи довольно агрессивная. «Отличная машина», — сообщила Настя, гася движок, «специально брала, чтоб по изнанке колесить, и проедет везде, и в любой портал пролезет. Она подвезла меня к самой скале. Мне сказали, что эта скала рукотворная». Я задрал голову, разглядывая гранитную стену. Солидно. Это какой силы был маг, чтоб такое забабахать? Вроде бы магов было сразу несколько. Комаринский сказал, залезть не очень сложно. Стена неоднородная и с уклоном. Залезем. Спасибо, Настя, дальше я сам. Ну уж нет, я тебя целый час по кочкам везла, весь зад сбила. Я тоже залезть хочу. Мы вскарабкались на скалу. Высота приличная, 7 метров, но залезли без особых трудностей. Красота, — Настя окинула взглядом окрести, — это и есть твой Кричевск, отсюда недалеко даже пешком. Я тоже думал, что он дальше окажется, на самом деле почти рядом. Кротовский, — Настя подошла к другому краю скалы, — а спускаться будет сложнее, здесь стена отвесная. Да, поручик предупреждал. И как ты полезешь? Здесь веревка нужна. Веревку я не взял. Хочу попробовать другой способ. Заинтриговал. Тогда смотри. Я активировал на доспехе режим планирования, и он превратился во что-то напоминающее крылья бабочки. От рукавов до штанин появились эластичные вставки. Я разбежался и прыгнул, растопырив руки и ноги в стороны. Поразительно, эти крылья действительно позволили мне планировать. Я испытал потрясающее ощущение полета. Настя восторженно кричала мне со скалы, что я должен сделать ей такой же костюм, иначе она заберет себе мой. Фигушки. Не отдам ни за что. Уж не знаю, может быть, мне просто повезло с восходящим потоком воздуха, но пролетел почти километр. Этот полет очень воодушевил. Вернул какое-то детское ощущение, что неразрешимых трудностей не бывает, что преодолимо все. Я привел доспех в прежний маскировочный вид и зашагал к городу в приподнятом настроении. Меня не смутил даже первый попавшийся абориген, который попытался сходу меня ограбить. О, хымназист, бородатый пузан в жилетке на голое тело и высокополой шляпе с засаленной до неразборчивости эмблемой попытался заступить дорогу. Нажатием одной виртуальной кнопки я выхватил из инвентаря боевой лук и в одно движение сбил с него шляпу, пронзив стрелой эмблему. У толстяка под шляпой оказалась внушительная плешь. Он ойкнул и отступил в сторону. Когда я прошел мимо, тот подобрал пробитую стрелой шляпу. Однако в качестве трофея ему не досталось даже стрелы. Через 20 секунд стрела вернулась в мой инвентарь. Абарыхен тупо смотрел на свою пустую руку, в которой только что держал стрелу. Я прошел через грязную окраину с бедными халупами, а затем через чуть менее грязный район поприличней. Мне стали попадаться каменные дома в 2 и 3 этажа, мощеный тротуар даже с уличными фонарями. Чем хороши небольшие города, чтобы попасть в центр, спрашивать дорогу не обязательно. Дорога сама приведет. У меня к тому же есть карта, которая заполняется по мере продвижения. Вскоре я вышел на площадь, и если б не было у меня карты, я бы все равно догадался, что это площадь центральная. Я осмотрелся и направился к самому большому зданию. Перед входом с интересом глянул на табличку. Самое большое здание оказалось не мэрией, не ратушей, а заводоуправлением. Это хорошо. Это говорит о том, что грабежи больше не являются основной статьей дохода городской казны. На входе вахтер с заплывшей харей попытался меня тормознуть. К кому? — рыкнул он настолько по-пёсе, что мне почти нестерпимо захотелось дать ему в морду, но я сдержался. «Наладка оборудования», — отвечаю сдержанно и чинно, — «от вашего руководства был запрос по ремонту». «Наладка по ремонту», — цепной пес заворочил единственной извилиной, — «к Засуновичу?» «Да». По лестнице на 2-й этаж, дальше пошло что-то неразборчивое с потерей членораздельности, увы, цепные псы складно выстраивать длинные предложения не способны, а уточнять я не стал, сам разберусь. Поднимаюсь на второй этаж, толкаю дверь с табличкой «Приемная». За секретарским столом сидит нечто, точающее ногти узенькой пилочкой. И только по наличию кадыка, догадываюсь, что это нечто исходно мужского пола. Походу, я попал в общественную среду победившей толерантности. Сегодня собеседования не будет, противным голосом сообщает нечто исходно мужского пола. Барон занят. Делаю медленный вдох-выдох. Я пробыл в этом городе не больше часа, а он меня уже просто безумно раздражает. Моя фамилия Кротовский, говорю веско и нависаю над секретарем шеей, я личный посланник императора Кречета. Будь так добр, оторви жопу от стула, сообщи своему Засуновичу. Глава 4. Секретарь брезгливо вытянул губки в куриную гуску, что-то невнятно процедил, но все же подорвался с места, коротко стукнул в директорскую дверь, открыл и вполз внутрь. Я услышал его противный подвизгивающий голос. «Барон, к вам тут пчеловидчик от императора Кречета запускать?» Что ему сказали в ответ, я не расслышал, но когда он высунулся обратно, манерно бросил мне, облив презрением, проходзыцы. «Граф Кротовский, представляюсь, заходя в кабинет, направлен в качестве личного посланника». Сидящий за рабочим столом барон Засунович откинулся на спинку кресла, побарабанил пальцами по столешнице и посмотрел на меня, как удав на кролика. «Расстроили вы меня, граф Кротовский, очень расстроили. Когда же я успел?» Не дожидаясь приглашения, усаживаюсь на стоящий перед столом посетительский стульчик. Явились без войска, без охраны. Прошло каких-то 20 лет, и пожалуйста, вся репутация коту под хвост. Императорский посланник заходит в мой город в одиночку прогулочным шагом, как будто ему совершенно нечего здесь опасаться. В этом можно разглядеть и добрый знак, делаю вид, будто угрозы в свой адрес не заметил. Император таким образом демонстрирует исключительно мирную направленность намерений и дает понять, что заинтересован в сотрудничестве, а не во взаимной вражде. Красиво сказано, граф, хорошо сказано, но вы не учли кое-что. Я в сотрудничестве с русским царем не заинтересован, но враждовать тоже ни к чему, согласитесь. Враждовать ни к чему, соглашусь. Так что, разворачивайтесь, граф Кротовский, на 180 градусов и идите туда, откуда пришли. Текущий статус-кво – это лучшее возможное положение дел для обеих сторон. Я бы рад. У меня, знаете, своих дел хватает. Фабрика в Питере, завод под Челябинском. Я к вам сюда не рвался, можете мне поверить. Но, к сожалению, император не отправил бы меня сюда, если бы считал так же. Вам не повезло. Кротовский, сочувствую, только помочь не могу. А я считаю, стоит хотя бы попробовать поискать компромисс. По принципу волки целы, овцы сыты. Пока не улавливаю мысль. Барон, вы же наверняка видели карту Российской империи. Страна огромная, самая большая в мире. Вы ведь понимаете, она бы такой не стала, если правящие монархи с легостью разбрасывались бы землями. Вы мне угрожаете, что ли? Напротив, пытаюсь предостеречь от шага, ведущего к конфронтации. Что вы предлагаете, Кротовский? По-простому можете объяснить? Мы оба с вами деловые люди, начинаю простраивать позицию, и я как деловой человек понимаю, что у вас уже отлаженные рабочие схемы, что менять вы ничего не хотите. Правильно понимаете? Ну вот, и я со своей стороны тоже менять ничего не хочу. Я, знаете ли, уже ознакомился с историей, как в Кричевске пытались наладить выпуск электромоторов. Мне такую головную боль ни за какие посулы не надо. Ага, барон снова застучал пальцами по столу, но в этом стуке теперь слышалось не раздражение, а заинтересованность, и как вы хотите выстроить наши взаимоотношения. Вы не препятствуете мне, я не препятствую вам. Мы сохраняем статус-кво. Вы же понимаете, император потребует отчетность. Высасывать из пальца или просто от себя тяну писать я тоже не могу. Ты есть вы хотите получить доступ к моей внутренней кухне, можете считать это внешним аудитом. Я со своей стороны даю гарантию, что не стану лезть в ваши дела. Что работает, то будет работать и дальше. Я не стану ничего ломать. Ваша прибыль останется незыблема. Хорошо, вы меня убедили. Засунович нажал кнопку, вызывая секретаря, и когда тот засунул в дверь напомаженную физиономию, распорядился: «Пригласите пана Пшничного, пожалуйста, скажите, важно». Секретарь умелся. Мы остались ждать. Ну вот, я уже решил, что хоть какая-то подвижка пошла, а тут еще пан какой-то. И вот я как чувствовал. Как только Пшничный вошел в кабинет, обстановка сразу накалилась. «Знакомьтесь, пан Пшничный, мой компаньон на это кротовский от русского царя. И зачем ты меня звал? Гони его в шею, сразу с порога заявил пан. Кротовский деловой человек, он только проведет аудит. Еще чего, чтобы царская ищейка совала нос в наши дела, Засунович, я категорически против. Я тоже не в восторге, но лучше иметь дело с Кротовским, чем с Орловым. Плевать, в пане взыграл младоевропейский гонор, пусть только сунутся, за нами англичане. Пан, пытаюсь вставить свои 5 копеек, война, это большие затраты, в этом никто не заинтересован. Вот именно, подхватывает Засунович, Кротовский дает гарантии, он не станет ни во что лезть. При этом он сам фабрикант, а нам нужны новые рынки сбыта, он может в этом помочь. Ну хорошо, согласился пан Пшничный, но только аудит, доступ к любым документам только с моего позволения. И когда пан Кротовский будет готовить отчет русскому царю, этот отчет он согласует с нами. Я вышел из кабинета с чувством облегчения. Возможно, сам император счел бы, что я сделал недостаточно, что императорский посланник должен открывать двери ногами и вести себя по-хозяйски. Но по мне и этого немало. Меня не вышвырнули из города, не прирезали по-тихому в степи и даже согласились наделить некоторыми полномочиями. Мне даже выделили секретаря в качестве провожатого, которого я попросил отвезти меня в бухгалтерию. Забавно, что кабинет бухучета оказался размером со школьный класс, и как в классе писари и счетоводы сидят за партами, а главный бухгалтер сидит за столом вроде учительского, так, чтобы видеть перед собой весь свой штат. Когда мы вошли, 2 десятка пар глаз уставились на меня, и пока секретарь представлял меня, мол, кто я, да от кого, я прошел к стеллажу с документами и наугад выдернул какую-то папку. Главбух закудахтал как курица и кинулся отбирать у меня папку. «Вы что, так нельзя только с разрешения пана Пшничного?» Я многословно извинился и отдал папку. Собственно, папка мне и не нужна была. Мне нужен был панорамный снимок бухгалтерского штата, сделанный в тот момент, когда я эту папку выхватил, когда совершил этот акт самоуправства. Мой шлем сделал такой снимок. Есть у него, оказывается, и такая функция. Переслать этот снимок я никому не смогу, зато пользоваться могу запросто. Я перечислил главбуху отчеты, которые хотел бы получить в первую очередь для аудита и вышел. Секретарь, не скрывая осуждения во взгляде, холодно поинтересовался, куда еще меня нужно отвезти. Я ответил, что мне нужно где-то устроиться. Есть усадьба, ответил секретарь, в ней всегда селились царские представители. Боюсь, дом очень запущен, но я сомневаюсь, что какой-нибудь житель пустит вас жить к себе, и сразу скажу, гостиницы у нас нет. Я пожал плечами и молча согласился. Секретарь повел меня в явно самый старый район города. Он оказался недалеко от центра. Уже минут через 15 ходьбы мы остановились перед ржавой калиткой. «Я внутрь не пойду», — сказал секретарь и направился обратно, вихляя бедрами. «Ну, а я пойду с удовольствием», — говорю сам себе и толкаю калитку, заскрипевшую на проржавевших петлях. Тропинка за калиткой едва угадывается, лишь кое-где проступает булыжная кладка. Участок когда-то был рукотворно засажен плодовыми деревьями и кустами, но теперь это просто заросли. В центре заросшего участка стоит большой дом в 2 этажа. Когда-то это был богатый дом, а теперь он сильно запущен. В 2 местах вижу обвалившуюся черепицу. За домом очень давно не следят. Когда я подошел к дому, все же увидел протоптанную узкую тропинку, ведущую на задний двор. Кто-то сюда ходит. Я постучал кулаком в дверь без особой надежды, что мне откроют. Мало ли, кто лазит в старый дом, вполне вероятно, дети. Но мне открыли. Сильно заросший мужичок с лиловым носом высунулся из-за двери. Он уставился на меня мутными пьяными глазами. Да, видимо, не дети сюда лазят. Видимо, здесь устроили бомжатник. Моя фамилия Кротовский. Начал я и осекся. Такой реакции от мужичка я не ждал. Батюшка, крот наш кормчий, неужели дождался? Глаза мужичка увлажнились, он задышал ртом, обдавая сад густым перегаром. Эх, жаль, старый не дожил, эх, как жаль. Мужичок засуетился, пропуская меня в дом. А ты сторож, что ли, при доме? Спрашиваю, заходя. Он самый, в 4-м колене. Папонька мой еще вашего прадеда застал, только малый был совсем вот сюда. Хозяин, сюда проходите. Вот так поворотец. Орлов говорил, что прадед Кротовского здесь повоевать успел, но я совершенно не ожидал, что застану родовую усадьбу еще и с обслуживающим персоналом. Персонал, Правду сказать, что-то совсем расклеился. Еще бы, он ни одного кротовского за свою жизнь скорее всего в глаза видел. Странно, что он вообще до сих пор службу тащит. А потом царские люди тут жили, сторож продолжал развивать мысль, начало которой я упустил. А что мы могли, их ведь не выгонишь. Ты молодец, хвалю сторожа, сделал все, что мог. И вот, самое главное уберег, мужичок мою похвалу пропустил мимо ушей, снимая с грязной шеи массивную цепочку с ключом, вот, передаю в целости. Я важно принял у сторожа ключ. Зачем обижать человека, он этот ключ всю жизнь таскал, как символ. Как звать тебя, сторож? Фимка. Скажи мне, Фимка, царские деньги в Кричевске ходят? Ходят. Их не везде принимают, но ходят. А что здесь везде принимают? Мне стало любопытно, какая валюта в городе считается основной. Аглицкие фунты. Фимка сплюнул с ненавистью. Агличане здесь как у себя дома ходят. Фимка, фунтов у меня нет. Купи на рубли поесть чего-нибудь и выпить. А что брать? Из еды? Из выпивки. Из выпивки, бери то, что обычно берешь. А я отлучусь пока по делам. Понял, хозяин. Я быстро. Тут у крысичихи лавка. У нее все продается. Фимка натянул на голову бесформенную шляпу неизвестного цвета и фасона. Вот и хорошо, Фимка, одолжи шляпу твою ненадолго. Как скажете, хозяин. Фимка вышел за дверь и сразу свернул в сторону заднего двора по своей тропинке. Видимо, привык там ходить. Оставшись один, я придал доспеху вид под названием «обноски пустынного бродяги», только вместо драного платка изобразил почти полную копию Фимкиной шляпы. Получилось довольно похоже. Я тоже вышел из дома по Фимкиному следу. Да, хорошая у него тропинка через зады. Сразу выводит на пустырь, такой же заросший, как и придомовой участок. Удобно уходить от слежки, если она есть. Но слежки нет, иначе сканер засек бы. Я пошел обратно к центру. Одетых в лохмотья бродяг здесь хватает, а в шляпах здесь ходит почти все мужское население. Так что, маскировка вышла удачная. Внимание на меня практически не обращают.